Глава 43. Повествующая о том, как дракон Черной реки захватил монаха и как сын царя Западного моря усмирил дракона. Произнеся несколько раз заклинание, бодхисаттва остановилась, и дух перестал испытывать боль. Он встал, выпрямился и, оглядев себя, увидел, что на шее, на руках и на ногах у него золотые обручи, сжатие которых и причиняло ему боль. Он сделал было попытку освободиться от них, но понял, что это совершенно невозможно, их нельзя было даже сдвинуть с места. Они, казалось, вросли в кожу и причиняли острую боль. «Вот как, мой мальчик!» — со смехом сказал Суни-кун. «Бодхисаттва, опасаясь, как бы ты ни подрос, решила надеть на тебя ожерелье, а на руки и на ноги браслеты». От этих издевок дух отрок так и вскипел, и, схватив пику, ткнул ею в Суни-куна, но тот быстро уклонился и, спрятавшись за спину бодхисаттвы, сказал: «Читайте заклинание». Бодхисаттва покропила вокруг ивовой веткой и произнесла: «Соединяйтесь». И в тот же миг руки духа оказались сложенными в таком положении, в каком изображается статуя бодхисаттвы Гуанинь, и которая до сих пор известна под названием «Руки, сложенные, как у бодхисаттвы Гуанинь». И лишь теперь дух понял всю силу учения Будды и повалился в ноги бодхисаттве. В этот момент бодхисаттва произнесла магические слова, наклонила свою вазу и собрала в нее до капли то море воды, которое до этого выплеснуло. «Суню-кун, — сказала бодхисаттва, — волшебник усмирен, но злые помыслы еще не покинули его. Я его накажу. Он пройдет до горы Лодзяшань, на каждом шагу совершая поклон, и лишь тогда он будет обращен на путь истины. Ты же отправляйся в пещеру и освободи учителя». Повернувшись к бодхисаттве и отвесив ей поклон, Суню-кун возразил: «Я побеспокоил вас, заставив совершить столь длинный путь, поэтому считаю своим долгом проводить вас обратно». «Не нужно. Ты только оттянешь этим спасение своего учителя», — сказала бодхисаттва. Суню-кун, ликуя, поклонился бодхисаттве и исчез. Волшебник был обращен на путь истины и в дальнейшем совершил 53 добрых дела и покорился бодхисаттве. Однако мы пока оставим его и вернемся к Ша-сену. Оставаясь в лесу, он уже начал беспокоиться, почему этот Суню-кун так долго не возвращается. Привязав вещи к коню, он взял в одну руку меч, усмиряющий духов, в другую — поводья, и вышел из лесу. Вдруг он увидел приближающегося к нему Суню-куна. «Дорогой брат!» — радостно приветствовал его Ша-сен. «Что ж ты так долго не возвращался? Я от страха чуть не умер». «Да что ты спишь, что ли?» — сказал Суню-кун. «Ведь за это время я успел повидаться с бодхисаттвой, она уже усмирила волшебника». И Суню-кун подробно рассказал о великой божественной силе бодхисаттвы. «Тогда пойдем, освободим учителя!» — радостно произнес Ша-сен. Они перемахнули через горный поток, примчались к пещере и привязали коня. Затем, держа наготове оружие, ринулись в пещеру, уничтожили всех до единого духов, сняли кожаный мешок и освободили Джу-Бадзе. «Дорогой брат, а где же волшебник?» — спросил Джу-Бадзе. Благодаря Суню-куна, «мне бы очень хотелось угостить его своими граблями, чтобы хоть как-нибудь отвести душу». «Давайте разыщем сначала учителя», — отвечал на это Суню-кун. И они втроем отправились вглубь пещеры. Наконец им удалось найти Трипитаку. Он был раздет догола и крепко связан веревками. Учитель горько плакал. Ша-сен быстро развязал веревки, а Суню-кун принес платье и помог учителю одеться. После этого они все втроем опустились перед ним на колени. «Сколько страданий пришлось вам перенести, о учитель!» — с горечью сказали они. «Да, достойные мои ученики!» — с благодарностью молвил Трипитака. Но лишь благодаря вам мне удалось спастись от смерти. Как же вы сумели покорить волшебника?» Тут Суню-кун подробно рассказал о том, как обратился он за помощью к бодхисаттве и как бодхисаттва усмирила отрока-волшебника. Выслушав его, Трипитака опустился на колени, повернулся лицом к югу и совершил несколько поклонов. «За что же ее благодарить?» — спросил Суню-кун. «Это мы, можно сказать, сделали доброе дело, дав ей возможность приобрести себе прислужника». Здесь следует пояснить, что Шаньцай, священный ребенок, признав над собой власть Гуанинь, совершил 53 добрых дела, и при свершении 27-го дела даже видел Будду, что имел в виду Суню-кун, говоря о судьбе этого духа. После этого Суню-кун велел Шасену собрать все ценности, которые были в пещере. Затем они разыскали рис и устроили трапезу в честь своего учителя. Говоря по совести, Трипитака был спасен благодаря Суню-куну. Следовательно, и успех дела в получении священных книг целиком зависел от него. Покинув пещеру, Трипитака сел на коня, и все они, выйдя на дорогу, продолжали свой путь. Прошло больше месяца. И вот однажды они вдруг услышали страшный шум. Казалось, низвергаются огромные потоки воды. «Ученики мои!» — встревожился Трипитака. «Вы слышите шум? Откуда он?» «Какой же вы мнительный, почтенный учитель!» — с улыбкой сказал Суню-кун. «Вам не следовало бы становиться монахом. Никто, кроме вас, не слышит никакого шума. Очевидно, вы снова забыли сутру высшего разума и духовного совершенства». «Эту сутру мне устно передал наставник Учао на горе Фоудушань. Она состоит из 54 фраз и 270 слов», — сказал Трипитака. «Раз услышав эту сутру, я до сих пор часто повторяю ее. Что же, по-твоему, я забыл?» «Вы забыли, учитель, — сказал Суню-кун, — что человек, отрекшийся от мира, не должен иметь глаз, ушей, носа, языка, тела и желаний. Это значит, что глаза его не должны замечать красок, а уши — шума, нос не должен воспринимать запаха, а язык — вкуса, тело должно быть безразлично к холоду и к жаре. Смысл всего этого — заключается в том, что нам не следует поддаваться суетным мыслям. Вот почему этот псалом и называется псалмом искоренения шести зол. Шесть зол — это шесть источников ощущений. Цвет, звук, запах, вкус, осязание и разум, приводящие душу к гибели. «Сейчас, следуя за священными книгами, — продолжал Суню-кун, — вы ни на минуту не забываете о своих желаниях. Поэтому вы боитесь злых духов и не можете отказаться от мирского. Стоит вам увидеть пищу, как у вас начинает двигаться язык. Вы любите ароматную и вкусную пищу и искушаете свой нос. Любой шум тревожит ваш слух. Вы обращаете свой взор на все окружающие вас предметы. Как же, поддаваясь всем этим шести искушениям, вы можете идти на запад, чтобы поклониться Будде?» Над этими словами Трипитака глубоко задумался. «Ученик мой, — промолвил он, — с тех пор, как с государем я расстался, иду поспешно, шагом неустанным, в соломенных сандалиях иду я по скалам острым и тропам туманным, и облака над горными хребтами бамбуковая шляпа пробивает, крик обезьяни слышу тихой ночью, невольно грусть он в сердце навевает. Под ясной луной невыносимо мне птичек полусонных стрекотанье. Когда ж я письмена достану Будды? Когда же я пройду сквозь испытанье?» Выслушав это, Суню-кун не удержался и захлопал в ладоши. «Однако, — воскликнул он, смеясь, — нашего учителя гложет тоска по родине. Если вы хотите вернуться домой, то нет никаких причин горевать. Недаром, — говорит пословица, — когда придет время совершить подвиг, он будет совершен. «Дорогой брат», — сказал тут Джубадзе, — «если мы на своем пути будем каждый раз подвергаться таким бедствиям, то и через 1000 лет не достигнем цели». «Ну вот что», — отвечал ему Шассен, — «не нашего это ума дело. Не будем лучше сердить старшего брата. Ты знай, неси свою ношу, в конце концов наступит день, когда мы будем у цели». Так, беседуя, Трипитак и его ученики, не останавливаясь, продолжали свой путь, пока перед ними не открылась огромная река с черными бурлящими водами. Конь не мог перейти эту реку. Путники остановились на берегу и стали внимательно осматриваться. Что же они увидели? Набегали одна на другую огромные волны. Друг на друга валы громоздились угрюмо, упорно. Громоздились одна на другую могучие волны, и мутнее они будоражили черную реку. Друг за другом катились валы, и вода была масляно-черной, и поблизости не было даже следа человека, ни кустов, ни деревьев здесь не было видно вовеки. Мрак на 1000 ли, в темноте лишь вода грохотала. Только с шумом катились валы, и чернела округа. Пена черной плыла, словно топливо бросили в воду. Брызги черными были, как будто ворочался уголь. И ни овцы не пили из этой реки, ни коровы, ни вороны, страша ширины, не летали над ней, ни сороки. Только рязко росла, докачался камыш у прибрежья. Время года с собой отмечали лишь эти растения, да наотмели яркий ковер расстилался цветочный, и цветы вызывали своей красотой удивление. И болот, и ручьев, и потоков на свете есть много, и моря, и озера, и реки везде в Поднебесной, и всегда человек с человеком встречается в жизни, но на западе эта река никому не известна. «Ученики мои», — молвил Трипитака, сойдя с коня, — «отчего вода в этой реке такая черная?» «Я думаю, что кто-то вылил сюда огромный чан краски», — высказал свое предположение Джубадзе. «А может быть, здесь мыли кисти и тушечницы?» — вставил свое слово Шассен. «Все это глупости», — сказал им Суню-кун. — «Давайте лучше подумаем, как переправить через реку нашего учителя». «Я-то, например, могу легко переправиться через реку», — сказал Джубадзе. «На облаках или просто по воде. Если я буду лететь над лесом, мне потребуется время, необходимое для того, чтобы пообедать». «Я тоже могу в один миг переправиться на облаках», — сказал Шассен. «Да, для нас это не представляет никакого труда», — сказал Суню-кун. — «Но вот учителю нашему такое дело не под силу». — «Какова же ширина этой реки?» — спросил Трипитака. — «Я думаю, не меньше 10 ли», — отвечал Джубадзе. — «Кто же из вас может переправить меня на тот берег?» — спросил Трипитака. — «Джубадзе может это сделать», — отвечал Суню-кун. — «Ничего из этого не выйдет», — сказал Джубадзе. «Если я понесу на себе учителя, мне не подняться и на 3 чи от земли. Ведь недаром говорится, нести на себе простого смертного все равно, что тащить гору. Если же я поплыву с ним, мы наверняка пойдем ко дну». Неожиданно они увидели небольшой челнок, а в нем человека. «Лодка!» — радостно воскликнул Трипитака. «Зовите лодочника, пусть перевезет нас». «Эй, перевозчик!» — во весь голос заорал Шассен. «Перевези нас!» «Да я вовсе не перевозчик!» — отвечал человек. «Ну и что же?» — продолжал Шассен. «Разве ты не знаешь, что самое главное в жизни — это делать добро людям? Пусть даже ты не перевозчик, но ведь и мы не каждый день обращаемся к тебе с подобной просьбой. Мы — ученики Будды, посланцы китайского императора, и идем за священными книгами. Сделай милость, перевези нас, а мы за это отблагодарим тебя». После этого лодочник подплыл к берегу и, вытащив из воды весло, сказал: «Учитель, моя лодка очень мала. Как же я перевезу вас всех?» Подойдя ближе, Трипитака увидел, что челнок выдолблен из одного бревна, и в нем имеется небольшое углубление, в котором от силы могут уместиться всего два человека. «Что же делать?» — спросил, растерявшись, Трипитака. «Придется перевозить два раза», — сказал Шассен. «Вот что, Шассен!» — предложил тут Джубадзе, пускаясь на хитрость и думая, как бы ему избавиться от хлопот. «Вы с Суню-куном оставайтесь здесь, а я поеду с учителем, а потом вернусь за конем и вещами. Старший брат может сам переправиться через реку». «Пожалуй, ты прав», — согласился Суню-кун. Дурень помог Трипитаке сесть в лодку, лодочник отчалил и поплыл к противоположному берегу. Посреди реки вода особенно шумела и бурлила. Волны вздымались так высоко, что, казалось, закрывали собою солнце. Ветер неистовствовал. Казалось, гремели раскаты, вся в брызгах бурлила река, и тысячеслойные волны бросала она в облака. И вихрями, подняты в воздух, кружились песок и земля, бессильно валились деревья, о милости небо моля. Все это пугало драконов. Взвивался песок с берегов, несло завывание ветра, как тигра голодного рев. Казалось, грозою весенней был берег реки оглушен. Лягушки и крабы и рыбы земной положили поклон. И птицы покинули гнезда, и звери бежали из нор, и лодочники погибали на бурных просторах озер. Живущие между морями не знали, проснуться ли опять, боялся рыбак, зазевавшись, удилище не удержать, возможно ли в маленькой лодке грести, если ветер и тьма. Срывается с крыш черепица, и падают руши с дома, летят кирпичи и обломки, и вот ужаснула страна, вершина Тайшань покачнулась, сползает ее крутизна. Теперь надо вам сказать, что бурю вызвал никто иной, как лодочник, который был чудовищем и обитал в этой реке. Вместе с Трипитакой и Джубадзе он погрузился в воду и исчез бесследно. Между тем оставшиеся на берегу Шассен и Суню-кун находились в полном смятении. «Что же делать?» — говорили они. «На каждом шагу нашего учителя поджидают бедствия и несчастья, ведь он только что едва спасся от смерти, и вот перед ним снова препятствие — черная река». «Видимо, лодка перевернулась», — сказал Шассен. «Надо спуститься вниз по течению и поискать». «Нет, лодка вовсе не перевернулась», — возразил Суню-кун. «А если б даже и перевернулась, Джубадзе все равно спас бы учителя, ведь он умеет плавать». Я сразу подумал, что этот лодочник нехороший человек, а теперь я уверен, что это он вызвал ветер, чтобы утащить нашего учителя. «Что ж ты молчал, дорогой брат?» — удивился Шассен. «Оставайся здесь с вещами и конем, а я спущусь в реку и поищу его». «Не нравится мне что-то необычайно темный цвет воды в этой реке», — сказал Суню-кун. «Боюсь, ты не сможешь плавать в ней». «Да что такое эта река в сравнении с рекой сыпучих песков, где я жил», — сказал Шассен. И с этими словами наш чудесный монах стал раздеваться. Затем он потянулся, расправил руки и, схватив свой драгоценный посох, бросился в воду. Рассекая волны, он стремительно мчался вперед. Вдруг он услышал поблизости чей-то голос. Шассен метнулся в сторону и стал осторожно осматриваться. Неожиданно он увидел красивое строение и над входом надпись из 8 иероглифов: «Дворец духа Черной реки в долине Ханьян». До Шассена донесся голос. «Впервые в жизни мне так повезло», — говорил, восседая на почетном месте, волшебник. «Наконец-то мне попалась настоящая добыча! Этот монах совершенствовал себя в течение 10 поколений, и тот, кто отведает его мясо, станет бессмертным. Я много лет жду его здесь, и, наконец, сегодня мое желание сбылось». «Детки!» — крикнул он. «Тащите сюда железный котел до жива! Мы сварим этих монахов и пригласим моего дядю, чтобы вкусить дар вечной жизни!» Услышав это, Шасен не смог сдержать вспыхнувшей в нем ярости и, взмахнув своим посохом, стал бешено колотить в ворота. «Эй, вы, гнусные твари!» — кричал он. «Сейчас же освободите моего учителя, танского монаха и брата Джубадзе!» Перепуганные насмерть стражи, стремглав бросились к своему хозяину с криком «Беда!» На вопрос волшебника о том, что случилось, они сообщили. «У ворот стоит какой-то монах с видом злодея. Он изо всех сил стучит и отчаянно ругается, требуя выдать ему кого-то». Услышав это, волшебник приказал подать ему доспехи, что слуги тотчас же и выполнили. Надев доспехи и приведя себя в порядок, волшебник взял в руки стальной хлыст из отдельных звеньев и вышел. Существо, которое Шассен увидел перед собой, было поистине ужасным. Квадратное лицо, свернулись в трубку губы, огромный рот алел, как полный крови таз, и редкие усы, как проволока, гнулись, струился красный свет из разъяренных глаз. Планеты он Тайсуй казался духом грозным, и бога грома он напоминал лицом. Играла красками железная кольчуга, и золотом сверкал шлем золотой на нем. Он хлыст держал стальной, составленный из звеньев, и нес он, как вихрь, грозя своим хлыстом. С рождения в реке он обитал когда-то, оставив лона вот. Злым духом стал потом. Хотите ли вы узнать про то именование, каким волшебник злой отныне наделен? Драконом он блистал в последнем воплощении, и ящером морским наименован он. «Кто смеет стучать в мои ворота?» — грозно крикнул волшебник. «Ах ты, тупая тварь!» — заорал в свою очередь Шассен. «Что это за штуки ты выкидываешь?» — прикинулся лодочником. «Да еще похитил нашего учителя. Сейчас же освободи его, тогда я сохраню тебе жизнь». «Ты что, рехнулся, что ли? Смерти свои ищешь?» — расхохотался волшебник. «Я действительно утащил твоего учителя и уже пригласил гостей отведать его мясо. Ну что ж, иди, померяемся силами. Одолеешь меня в трех схватках, верну твоего учителя. Не одолеешь, и тебя заодно сварю. Тогда уж позабудь о том, что тебе надо идти на запад». Эти слова привели Шассена в бешенство. Взмахнув своим посохом, он нацелился духу прямо в голову и нанес ему страшный удар. Тут дух взмахнул своим хлыстом, отразив удар, и между ними разгорелся бой. Они сражались в воде, на самом дне реки. И вы только послушайте, что там происходило. Покоряющий духов посох состязался с хлыстом из звеньев, и враги взбешены были оба и стремительно шли в наступление. Духом черной реки был первый, здесь проживший многие годы, а второй был также бессмертным, обитавшим в дворцах небосвода. Первый мясо хотел отведать путешествующего монаха, а второй, чтоб спасти святого, с людоедом бился без страха. И на дно реки, опустившись, отступать они не хотели, головами качали рыбы, и ракушки прятались в щели, в панцирь скрылась тогда черепаха, и втянули головы крабы, ужаснуть столпившихся духов эта грозная битва могла бы. Лишь слыхать, во дворце подводном духи дружно бьют в барабаны, а бойцы будоражат воды и валы подымают рьяно. Но Шассен, наш монах чудесный, не рассчитывал на подкрепление. Битва длилась, было неясно, кто потерпит в ней поражение. Хлыст и посох переплетались, на удар отвечая ударом. Из-за танского шла монаха эта страшная битва недаром. Путь на запад ему открывало, в храм раскатов великого грома шел монах за священным писанием поклониться Будде святому. Уже раз 30 схватывались противники, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. «Да, волшебник действительно силен», — думал про себя Шассен, — «так просто его не возьмешь. Надо выманить его из воды, а там уж Суню-кун его прикончит. Подумав так, Шаосен сделал вид, что промахнулся, и, волоча за собою посох, бросился бежать, но волшебник и не подумал догонять его. «Беги, беги!» — крикнул он. «Мне некогда с тобой драться, я должен еще приготовить приглашение для гостей». А Шаосен, шумом отфыркиваясь, выскочил из воды и, увидев Суню-куна, сказал: «Дорогой брат, этот волшебник настоящий невежа». «Долго ж тебя не было», — отвечал ему Суню-кун. «Ну как, удалось тебе узнать, что это за дух? Видел ты учителя?» «В этой реке находится дворец», — отвечал Шаосен, «на воротах которого висит надпись: «Дворец духа Черной реки в долине Хэн-Ян». Мне удалось тайком подслушать разговор. Дух приказал своим слугам хорошенько вымыть железный паровой котел и собирается сварить в нем учителя и Джубадзе. Он решил пригласить даже к себе дядю и вместе с ним отведать мясо танского монаха, чтобы обрести бессмертие. Услышав это, я не выдержал и стал колотить в ворота. Тогда это чудовище, схватив стальной хлыст из отдельных звеньев, выскочило из своего логова и вступило со мной в бой. Раз 30 схватывались мы с ним, но так никто и не одержал победы. Тогда я опустился на хитрость и, притворившись побежденным, решил выманить его из воды, чтобы ты мог сразиться с ним. Однако волшебник оказался очень хитрым, он даже и не подумал преследовать меня, а вернулся к себе писать приглашение гостям. Вот и все». «Значит, ты так и не узнал, что это за дух?» — спросил Суню-кун. «С виду он напоминает огромную черепаху», — отвечал Шаосен. «А может быть, это морской крокодил?» «Не узнал ты, кто такой его дядя?» — снова спросил Суню-кун. Не успел он это произнести, как из-за излученной реки появился какой-то старик. Еще издалека он стал низко кланяться, приговаривая: «Великий мудрец, дух Черной реки, низко кланяется вам». «Ты, наверное, и есть тот самый дух-волшебник, который явился к нам в образе лодочника», — сказал ему Суню-кун. «Что ж ты опять пришел обманывать нас?» «Великий мудрец», — отвечал старик, низко кланяясь и проливая слезы, — «я вовсе не волшебник, я настоящий дух этой реки, а нового хозяина этой реки принесло сюда из Западного моря в 5-м месяце прошлого года. Он вступил со мною в бой и, пользуясь тем, что я уже старый, дряхл, захватил мой дворец духа Черной реки в долине Хэн-Ян и к тому же погубил многих обитателей этой реки, моих подданных. Тогда мне пришлось обратиться с жалобой к морю, а надо вам сказать, что дядюшка этого чудовища со стороны матери является царем драконов Западного моря. Он отверг мою жалобу и велел оставить это чудовище в покое. Я хотел было обратиться с жалобой к небу, но сделать этого не смог, так как занимаю слишком маленькое положение, чтобы осмелиться прийти к нефритовому императору. И вот сейчас, узнав, что вы, великий мудрец, прибыли сюда, я решил засвидетельствовать вам свое уважение и просить вас отомстить за нанесенную мне обиду». «Если то, что ты говоришь, правда», — выслушав его, сказал Суню-кун, «то в этом повинен также и царь драконов Западного моря. Это чудовище захватило моего учителя, а также брата, и теперь хвалится, что сварит их и пригласит дядю отведать мясо танского монаха, чтобы продлить свою жизнь. Я только что собрался пойти изловить это чудовище, но в это время явился ты. Вот что мы сделаем. Ты оставайся здесь с Шаосеном, а я тем временем побываю на море, приведу сюда царя драконов и заставлю его выловить чудовище. Премного благодарен вам, великий мудрец, за вашу милость», — молвил дух реки. И Суню-кун, оседлав облако, в тот же миг очутился у Западного моря. Здесь он произнес заклинание и отважно ринулся в бурлящие волны. Стремительно мчась вперед, он вдруг столкнулся лицом к лицу с духом, который, держа в руках ящичек для визитных карточек, сделанный из чистого золота, стрелой мчался к царю драконов Западного моря. Суню-кун, не раздумывая, взмахнул своим посохом и нанес духу страшный удар. От этого удара мозги у духа выскочили, кости на щеках вылезли наружу, и он шумом всплыл на поверхность моря. А Суню-кун взял шкатулку, открыл ее и увидел записку. «Недостойный племянник ваш Тодзе», — было написано там, — «низко кланяется вам 100 раз и почтительно желает всяческого счастья и благополучия. Сегодня мне очень повезло, ко мне в руки попали танский монах и Джубадзе. Танский монах — существо поистине необычайное. Один я не осмелился полакомиться его мясом, и, вспомнив о том, что приближается день вашего рождения, решил устроить пир и пожелать вам здравствовать долгие годы. Позвольте надеяться, что вы окажете мне честь своим посещением». Тодзе — аллигатор, который нравственно совершенствует себя, стремясь обрести бессмертие. «Вот и хорошо, что посланец передал мне обвинительную грамоту», — сказал с усмешкой Суню-кун, пряча в рукав записку и продолжая свой путь. Вскоре ему повстречался дозорный Якша, который, завидев Суню-куна, моментально повернул обратно и бросился в хрустальный дворец. «Сюда прибыл великий мудрец, равный небу Суню-кун», — доложил Якша своему повелителю. Царь драконов Аошунь в сопровождении своей свиты поспешил выйти навстречу гостю. «Великий мудрец», — сказал он, приветствуя Суню-куна, — «прошу вас войти в мою скромную обитель, отдохнуть немного и выпить чаю». «Я еще не пил вашего чая, а вы уже успели отведать моего вина», — отвечал на это Суню-кун. «Ведь вы, великий мудрец, давно уже стали приверженцем буддизма и отказались от скоромной пищи», — отвечал, улыбаясь, царь драконов. «И потом, когда это вы приглашали меня к себе на угощение?» «Может быть, вина вы и не пили», — сказал тогда Суню-кун, — «но проступок, совершенный вами, ничуть не лучше пьянства». «Какое ж я совершил преступление?» — изумился царь драконов. Тут Суню-кун вынул из рукава пригласительную карточку и протянул ее царю. Взяв карточку, царь так и обомлел от страха и повалился в ноги Суню-куну. «Великий мудрец, смилуйтесь!» — взмолился он, отбивая земные поклоны. «Это написал 9-й сын моей младшей сестры. Ее муж послал на землю меньшее количество осадков, чем следовало, и за это, по велению неба, сановник Вэйджен во сне казнил его. Сестра осталась безо всякого пристанища, и я взял ее к себе. И вот в позапрошлом году она заболела и умерла. Сыну ее совершенно негде было жить, и я отправил его на Черную реку, чтобы он там совершенствовал себя. Кто же мог подумать, что он совершит подобное злодеяние? Я сейчас же пошлю за ним, пусть приведут его сюда». «Сколько же у вашей сестры сыновей? Где они живут и какое творят зло?» — спросил Суню-кун. «У нее 9 сыновей, — отвечал царь драконов, — и кроме одного все хорошие. Старший желтый дракон живет в реке Хуай, второй черный дракон в реке Дзи, третий дракон с зеленой спиной поселился на реке Янцзы, четвертый краснобородый дракон — властитель реки Хуан, пятый напрасно трудящийся дракон служит звонарем у Будды, шестой дракон-усмиритель зверей сидит на крыше священного дворца, охраняя его. Седьмой Дзинь-Джун-Лун присматривает за памятниками на могилах у нефритового императора. Восьмой дракон-морской змей находится у старшего брата императора и охраняет гору Тай-Яо. И только 9-й дракон-крокодил по молодости лет не был приспособлен ни к какому делу. В прошлом году я отправил его на Черную реку, чтобы он там совершенствовал себя, а потом хотел определить его на какую-нибудь должность. Кто мог подумать, что он ослушается моего приказа и осмелится нанести вам оскорбление, великий мудрец? «А сколько у вашей сестры было мужей?» Выслушав его, спросил с улыбкой Суню-кун. «У нее был один муж, царь драконов реки Дин-Хэ», — отвечал Аошунь. «Несколько лет назад его казнили, сестра овдовела и жила здесь, а в позапрошлом году она заболела и умерла». «Как же может быть, чтобы у одного отца и одной матери родились такие разные дети?» — удивился Суню-кун. «Так ведь об этом говорится даже в пословице», — отвечал Аошунь. «От дракона рождается 9 сыновей, и каждый из них имеет свою особенность». «А я уж был так рассердился, что хотел обратиться с жалобой в небесный суд и представить эту пригласительную карточку в доказательство того, что ты водишься с волшебниками и виновен в похищении людей», — сказал Суню-кун. «Ну, а сейчас я понял, что твой племянник нарушил указания, данные тобой, и потому на сей раз милую тебя. Делаю я это, во-первых, из уважения к твоим братьям, а во-вторых, потому что твой племянник еще молод и неопытен, и тебе не было известно о его поведении, а сейчас пошли за ним поскорее людей и помоги спасти моего учителя». Аошунь тотчас же велел позвать своего сына-наследника Моана. «Возьми отряд в 500 воинов из раков и рыб», — приказал он ему, — «задержи дракона-крокодила и приведи его сюда». Затем он распорядился, чтобы в честь великого мудреца был устроен пир, с тем, чтобы хоть так выразить свое сожаление о случившемся. «Не стоит беспокоиться», — сказал тот Суню-кун, — «ведь я сказал, что прощаю вас, ну и дело с концом. Для чего устраивать какую-то пирушку? Я должен сейчас же отправиться обратно с твоим сыном. Учители, братья, заждались меня». Как не удерживал старый дракон Суню-куна, он решительно отказался от угощения. В этот момент дочь дракона поднесла Суню-куну чашку ароматного чая. Он стоя выпил ее и, простившись со старым драконом, вместе с Моаном, который шел во главе отряда, покинул Западное море, и вскоре они были на Черной реке. «Почтенный принц, — сказал тут Суню-кун, — вы уж постарайтесь изловить это чудовище, а я выйду на берег». «Не беспокойтесь, великий мудрец, — отвечал на это Моан, — я приведу этого духа к вам, и лишь после того, как вы накажете его и освободите своего учителя, отведу его к своему отцу». Суню-кун, выслушав его, остался очень доволен, произнес заклинание и, выскочив из воды, очутился на восточном берегу реки. «Дорогой брат!» — воскликнули Шасен и дух реки, завидев Суню-куна. «Ведь ты отправился отсюда по воздуху! Как же ты очутился в реке?» Тут Суню-кун подробно рассказал о том, как убил посланца духа, и к нему в руки попала пригласительная карточка, как он напугал царя драконов и, наконец, как вместе с Моаном привел сюда отряд. Мы не будем распространяться сейчас о том, как радовался Шасен, слушая его рассказ, и как все они стояли на берегу в ожидании появления Трипитаки. Вернемся к Моану, который отправил своего посланца к духу, чтобы сообщить о своем прибытии. Известие о том, что прибыл наследник царя драконов Западного моря, сильно встревожило духа Черной реки. «Я послал дяде приглашение на пир, но до сих пор не получил ответа. Почему же вместо дяди приехал мой двоюродный брат?» — раздумывал он. В это время появился дух, находившийся в дозоре. «Повелитель», — доложил он, — «в реке появился отряд. К западу от дворца разбит лагерь. На знамени, которое несут воины, надпись «Войско наследника престола Западного моря, командующего Моана». «Как странно ведет себя мой брат», — удивился дух. «Быть может, дядя почему-нибудь не мог приехать и отправил его на пир вместо себя? Но если он приехал на пир, зачем ему войско? Да тут что-то неладно». «Детки!» — крикнул он. Приготовьте мне на всякий случай боевые доспехи и оружие. Боюсь, как бы не произошло ссоры. А я выйду ему навстречу и разузнаю, что случилось. Духи, получив приказ, стали поспешно готовиться к бою. Выйдя из дворца, дракон-крокодил действительно увидел войско, расположившееся к западу от дворца. Как расшитые ленты по ветру летели знамена, и в отсветах мечей были радуги, стали гранены. Боевые мечи засверкали огнем пред очами, а трезубцы, блистая на солнце, стояли рядами. Разноцветные кисти на пиках качались упруго, словно месяц и серп были луки натянуты туго. На натянутых луках наложены были умело и торчали, как волчьи клыки, заостренные стрелы. Были посохи крепкие, как камни, годились для драки, собрались черепахи, киты и моллюски, и раки, все большие и малые. В воинских строгих порядках их оружие вздымалось густой коноплею на грядках. Говорило о том, что дерзнуть, появиться так сразу можно только по слову вождя, подчиняясь приказу. Дракон-крокодил подошел к лагерю и громко крикнул: «Дорогой брат, я пришел сюда, чтобы приветствовать тебя и пригласить в гости». Охранявший лагерь воин-улитка немедленно отправился в палатку командующего. «Разрешите доложить вам, ваше высочество?» — обратился он к наследнику. «К лагерю подошел дракон-крокодил и говорит, что хочет пригласить вас к себе». Услышав это, Моан поправил шлем на голове, покрепче затянул пояс, взял в руки треугольную дощечку и большими шагами вышел из лагеря. «Почему ты решил приглашать меня?» Обратился он к дракону-крокодилу. «Сегодня утром я послал дяде приглашение», — с поклоном отвечал дракон-крокодил. «Но не получил ответа и решил, что он не может принять моего приглашения, и вместо себя решил отправить на пир тебя. Но раз ты приехал на пир, для чего тебе понадобилось войско? И потом, почему ты не явился прямо во дворец, а расположился здесь лагерем? Почему твой отряд в полном боевом снаряжении и вооружен до зубов? Что все это значит? А ты скажи, для чего пригласил к себе дядю?» — спросил в свою очередь принц. «С тех пор, как я, по его милости, поселился здесь, я не видел его и не имел возможности выразить ему своего сыновнего почтения», — отвечал дух-крокодил. «Вчера мне удалось захватить монаха, который пришел из Китая. Я слышал, что он в течение 10 поколений совершенствовал себя, и тот, кто отведает его мясо, обретет бессмертие. Вот я и хотел сварить этого монаха и пригласил дядю на пир». «Ты совсем не понимаешь, что делаешь», — сказал принц. «Знаешь, кого ты поймал? Монаха, который пришел из Танской империи и сейчас направляется на запад за священными книгами», — отвечал дракон-крокодил. «Это все?» — сказал принц. «А то, что у него есть один свирепый ученик, тебе известно?» «Я знаю одного его ученика, монаха с длинной мордой», — отвечал на это дух. «Зовут его Джубадзе, но я и его захватил и хочу сварить вместе с танским монахом. Кроме того, у него есть еще один ученик по имени Шасен. Он весь черный, и лицо у него как у злодея. Он отлично владеет посохом. Вчера он подходил к воротам моего дворца и требовал, чтобы я освободил его учителя. Однако, когда я выступил против него со своим войском во главе, то он вынужден был признать себя побежденным и бежал с поля боя, так что и он никакой опасности для нас не представляет». «Оказывается, всего-то ты и не знаешь», — сказал принц. «У него есть еще один ученик, великий мудрец, равный небу, который 500 лет тому назад учинил дебош в небесных чертогах. Он сопровождает танского монаха, который идет на запад поклониться Будде и получить у него священные книги. Сама бодхисаттва Гуанинь с горы Путошань наставила его на путь истины и пожаловала ему другое имя — послушник Суню-кун. Неужели ты не понимаешь, какая беда тебя ждет? Он в нашем море повстречал твоего посланца и отнял у него посланное тобой приглашение. После этого он явился прямо в хрустальный дворец и обвинил меня с отцом в том, что мы водимся со злыми духами и помогаем им похищать людей. Ну, а теперь послушай меня. Сейчас же доставь танского монаха и Джубадзе на берег и передай их великому мудрецу Суньюкуну. Ты остался жив только потому, что мы принесли свои извинения. Если сделаешь все, как я тебе приказываю, можешь надеяться, что жизнь тебе будет сохранена. Не вздумай только нарушить моего приказа. Плохо тогда тебе придется. Эти слова привели духа крокодила в бешенство. — Ведь мы с тобой двоюродные братья! — крикнул он. — А ты защищаешь чужих! Ты хочешь, чтобы я освободил танского монаха? Да видно ли это дело? Уж не думаешь ли ты, что и я боюсь Суньюкуна? Пусть явится к моему дворцу. Я посмотрю, на что он способен. Одолеет меня в бою, освобожу его учителя. Не одолеет, сварю их всех вместе. Тогда уж не нужны мне никакие родственники. Запру ворота, заставлю своих подчиненных петь и плясать, и буду веселиться в свое удовольствие, а потом съем монаха и его учеников. Ну и негодяй же ты, — воскликнул в сердцах наследник престола. Ты действительно обнаглел. Но я думаю, что мы пока отложим твою встречу с великим мудрецом. Давай лучше сразимся с тобой. Настоящий герой ничего не боится, — заносчиво ответил дракон. Эй, принесите мои доспехи, живо! Духи стремглав бросились выполнять приказ и тут же принесли доспехи и стальной хлыст. Противники тотчас же приняли грозный воинственный вид. Послышались боевые приказы, загремели барабаны. Этот бой нельзя было даже сравнить с предыдущим, когда дракон сражался с Шассеном. Боевые знамена и флаги ослепляли сверканием своим, алебарды и копья блистали, отливая огнем золотым. На одной стороне, защищаясь, зашумел и задвигался стан, на другой распахнулись ворота, в битву ринулся князь Муан, и дощечкой из трав Сань-Лена прикрывался он как щитом, а дракон-аллигатор удары отражал волшебным хлыстом. У речных воителей ярость, треск ракет порождал в сердцах. Три удара в гонг вызывали исступление в морских бойцах, и креветки с креветками бились. Был у крабов свирепый вид, в грозной битве красного карпа проглотил исполинский кит. Золотистых летучих рыбок старый лещ призвал на войну, стали устрицы жрать моллюсков, те катались в страхе по дну. У акулы шаян, колючки, как железо, были тверды, и торчали, как острые пики, иглы злого ансы из воды. И осетр гнал белого угря, и от рыбы бежал помфрет, бились насмерть полки речные, но, казалось, победы нет. Только волны бурно вздымались, только князь-наследник Моан превышал боевой отвагой даже смелых духов Цинган, крикнул он. И тогда дощечка из травы чудесной Сан-Лен даровала ему победу, аллигатора взял он в плен. Неожиданно принц сделал вид, что промахнулся. Ничего не подозревая, дракон-крокодил ринулся вперед, и в тот же миг принц размахнулся и ударил дракона в правое плечо. От этого удара дракон упал на колени. Тогда принц ударил его еще и по ногам, и дракон свалился на землю. Тотчас же его окружили воины принца и, крепко прижав к земле, скрутили ему руки за спину. Затем в позвоночник ему воткнули проволоку, чтобы он не мог двигаться, вывели на берег и подвели к Суньюкуну. «Великий мудрец, — сказал принц, — я поймал дракона-крокодила и передаю его вам. Делайте с ним что хотите». «Что ж ты, негодяй, нарушаешь приказы царя?» — В один голос закричали Суню-кун и Шасен. «Ведь твой дядя отправил тебя сюда для того, чтобы ты совершенствовался. Он думал, что когда-нибудь ты прославишь свое имя, и тебя переведут куда-нибудь на должность». «Как же ты посмел захватить жилище речного духа и теперь, пользуясь своей силой и прибегая к различным хитростям, захватил учителя и нашего брата? Уж очень мне хотелось побить тебя этим посохом, но, боюсь, он чересчур тяжел, и если только я прикоснусь им к тебе, ты распрощаешься с жизнью. Ну, говори, куда девал нашего учителя?» «Великий мудрец!» — взмолился дракон, не переставая отбивать земные поклоны. — «Я по своему невежеству не слышал о вашем славном имени. И вот сейчас, нарушив все законы, пошел против своего двоюродного брата, который одолел меня в бою. Теперь я надеюсь лишь на вашу милость. Если вы сохраните мне жизнь, я буду бесконечно признателен вам. Ваш учитель сейчас связан и находится в подводном дворце. Если вы, великий мудрец, прикажете вытащить из меня проволоку и развязать мне руки, я тотчас же приведу его сюда». «Великий мудрец, — сказал тут Моан, — этому дракону нельзя верить. Если вы освободите его, он может натворить немало зла». «Я знаю, где находится подводный дворец, — сказал Шасен, — и сам могу сходить за учителем». После этого он вместе с духом реки ринулся в воду и направился в подводный дворец. Ворота были широко раскрыты, нигде не было видно стражи. Они прошли в главный зал и там увидели танского монаха и Джо Бадзе. Оба они совершенно голые были крепко связаны. Шасен тотчас же поспешил освободить от веревок учителя, а дух реки Джубадзе, затем они взвалили их на спину и отправились на берег. Увидев связанного дракона, Джубадзе схватил свои грабли и бросился на него. «Ах ты, скотина!» — заорал он. «Теперь уж ты не думаешь, что тебе удастся сожрать меня?» «Погоди, погоди, брат», — сказал Суню-кун, удерживая Джубадзе. «Из уважения к мудрому царю Ао Шуню и его сыну мы пока помилуем этого дракона». «Великий мудрец», — кланяясь, выступил вперед Моан, — «я не могу здесь задерживаться. Сейчас вашему учителю больше не угрожает опасность, и я должен привести этого негодяя к моему отцу. Вы сохранили ему жизнь, но я думаю, что отец должным образом накажет его, чтобы искупить свою вину перед вами, о чем вам будет доложено». «Ну, в таком случае забирайте его», — сказал Суню-кун. «Передайте вашему отцу мой глубокий поклон. Когда-нибудь я еще приду к нему, чтобы выразить свою благодарность». «Мы не будем останавливаться на том, как наследник престола, захватив свой связанного духа, скрылся в водах реки и во главе своего войска отправился прямо к Западному морю. Здесь следует еще сказать, что настоящий дух Черной реки не забыл поблагодарить Суню-куна». «Благодаря вашей великой милости, — сказал он Суню-куну, — я снова могу поселиться в своем дворце». «Ученики мои! — раздался в этот момент голос танского монаха. — А мы так и остаемся на восточном берегу. Как же нам переправиться через реку?» — «Не беспокойтесь, учитель, — сказал дух реки. — Садитесь на коня, и я переправлю вас через реку». Трипитака так и сделал. Джубадзе взял поводья, Шасен поднял вещи, а Суню-кун пошел вперед, прокладывая дорогу. В этот момент дух реки посредством волшебства остановил реку в верхнем течении. Вода утекла вниз, и путь оказался свободным. Очутившись на противоположном берегу, Трипитака и его ученики поблагодарили духа реки. Поистине, так был спасен монах, и реку пересек, на запад он пошел, не омочивший ног. Однако, если вы хотите узнать о том, как Трипитака шел дальше на поклонение Будде, что ему пришлось еще перенести, чтобы получить священные книги, Прочитайте следующую главу.